проворчав о том, что в местных сутках так мало времени, достал планшет и сел на ступеньку у носового шлюза и вызвал посредника. «Ну что? Ты готов к сделке?» — спросил у него. «Я готов, а ты не передумал?» «Не передумал. Встречаемся тогда в баре Гарлина. Вот схема, как пройти к нему. Я знаю, где этот бар находится. Тогда я тоже выдвигаюсь туда». Договорились. Бар Гарлина находился совсем рядом с моим ангаром. Честно говоря, сил дойти еще куда-то у меня не оставалось, я и так держался на ногах из последних сил и с помощью двух бодрящих уколов аптечки. Времени у меня оставалось мало. Пришлось быстро надеть на себя второй скафандр и разбрызгать в капитанской каюте и рубке, местах, где я жил, специальный аэрозоль, уничтожающий любые ДНК. После чего сложил все свои вещи в рюкзак и, оставив его на корабле, отправился на встречу. Честно говоря, перед встречей я собирался проверить записи у него в кабинете, но времени на это совсем не оставалось, пришлось рискнуть и идти на встречу неподготовленным. Когда я добрался до бара, посредник уже находился там, рядом с ним за одним столиком находился аварец. Уже седой и немного уставший, этот аварец выглядел лет на 100, хотя я постоянно ошибался при определении возраста. Он мог оказаться и старше лет на 100. «Быстро ты сюда добрался, Терри», — сказал посреднику, подойдя к их столику. «Мы здесь недалеко находились. Знакомься, это Ангвар, мой специалист по кораблям». «Здорово, Ангвар», — поздоровался со специалистом. «Да век бы тебя не видеть», — ответил Ангвар, и я немного опешил от такого ответа. «Не обращай внимания, ты ему не понравился», — ответил посредник. «Честно говоря, меня это совсем не волнует. Так что идем осматривать корабль». «Конечно». «Тогда пошли». Всю дорогу обратно в ангар пытался определить, есть за нами хвост или нет, но сделать это было сложно. Станция проснулась, и в коридорах сейчас хватало как дроидов, так и разумных. Мы зашли в ангар, и этого ангвара как будто подменили. Не стало больше старого немощного старика, а появился опытный прожженный техник, который своим цепким взглядом сразу осмотрел весь корабль, и я почувствовал, корабль его заинтересовал. Он стал везде заглядывать и осматривать снаружи, закончив с этим, он попросил коды доступа и, получив их, скрылся внутри корабля. Сам я уже был без сил и, присев на ступеньку шлюза, вколол себе очередную дозу бодрящего коктейля, потому что я засыпал уже на ходу. Не слышал, сегодня ночью серьезная перестрелка была на станции? Спросил посредник, устроившись рядом. Нет. Я не слежу за местными новостями. И что произошло? Что не поделили? Непонятно пока, но многие видели перестрелку в коридоре, там участвовали даже абордажные дроиды. Если дроиды, тогда это серьезно. Да, говорят, несколько убитых и раненых с обоих сторон. А что не поделили? Да разное все эти пишут. Вроде банда Рока напала на колонистов. Серьезные колонисты, если у них абордажные дроиды есть. Да колонисты ладно, а вот откуда у банды Рока такие, никто не знает, при этом он посмотрел на меня как-то изучающе. У вас здесь банды есть? Спросил у него, стараясь максимально не выдать себя чем-нибудь. Разговор мне совсем не нравился, но и резко закончить его я не мог. Было бы подозрительно. Посредник меня наверняка в чем-то подозревает. Не удивлюсь, что он с Роком знаком и затеял этот разговор со мной по его заданию. Есть несколько банд на нижних уровнях. Банда этого Рока самая крупная. К чему ты мне это сейчас рассказываешь? Думаешь, меня интересуют какие-то банды? Я просто новости рассказываю. Думал, может, тебе интересно. Мне не интересно. Это проблема руководства станции, вот пускай руководство с этим и разбирается. Да они как-то совсем не торопятся решать эту проблему. Почему не торопятся? Сам же сказал, что перестрелка с колонистами была. Наверняка колонистов наняло руководство станции, чтобы решить проблему с бандами. Все эти писали об этом, но этому никто не верит. Я закончил с оценкой корабля, сказал вышедший из шлюза Ангвар. И что скажешь? Спросил его посредник. Вот мой отчет. Мне на нейросеть пришел отчет, но я его даже открывать не стал. Честно говоря, я думал, что он провозится долго, но он сделал анализ достаточно быстро. Мне даже показалось, что он просто дошел до трюма и вернулся. Дороговато будет, начал торг-посредник. У двигателей износ большой. Сколько? 300 тысяч, и он посмотрел на Ангвара. В том, что старик здесь находится не в роли эксперта, а покупателя, я понял сразу. И вся эта грубость была у него напускной. Чтобы иметь возможность побольше торговаться. Согласен. Сделка? И протянул банковский чип для перевода кредов. Судя по кислым лицам, они поняли, что продешевили и могли еще выторговать. Просто они не знали, что мне просто было нужно избавиться от корабля, а за сколько, было совсем неважно. Посредник с явной неохотой перевел требуемую сумму. Поздравляю с покупкой. Теперь корабль ваш. Хотел уже идти на выход, чуть вещи не забыл, и, зайдя на корабль, забрал рюкзак. Посредник сразу же зашел за мной и везде следовал за мной, пока я не забрал рюкзак и отправился на выход. «Один вопрос», — остановил меня посредник. «Давай, но только последний. На сколько дней оформлена аренда ангара?» «На 3 местных суток. Одни сутки уже прошли. Держи коды доступа от ангара». «Отлично, успеем», — сказал молчавший до этого Ангвар, и в ангар заехал большой технический комплекс и с ними 4 технических дроида. «Ничего себе, какая оперативность», — отметил я про себя. Они дожидались у ворот ангара. Кто-то очень торопится разобрать корабль. Сам я прекрасно понимал, что прибыть у них от этой сделки будет весьма высокой. «Будет что нужно, обращайся», — сказал посредник, когда я уже открыл двери ангара. Ничего не ответив, покинул ангар, сразу переключившись на скрытые камеры наблюдения, установленные в ангаре. «Вот видишь, все в порядке, а ты переживал», — сказал посредник. «Ты не понимаешь, с кем ты имел дело». «С кем же?» «Думаю, он один из теней». «Теней». И посредник посмотрел на входную дверь ангара. «Я думал, это все байки, и их не существует». «Существуют». Я один раз видел запись запасного Искина, как тень захватила корабль главы клана и в одиночку перебила всех на корабле. Этот двигается точно так же, как и двигался тот.